Глава 32. Решение рядом. Многое приходит с годами. Опыт, терпение, знание и умение трезво выбирать. В 22 года трудно понять, кто ты и для чего существуешь. В этом возрасте эмоции очень часто берут верх над трезвым рассудком. Но я нашел в себе силы успокоиться и понять смысл отрывка памяти Алексея Смирнова. Такие люди, как Игнат и Алексей, никогда не делают ничего зря. Каждый их ход продуман заранее. Мои ходы не имеют продуманной основы, и именно поэтому чаще всего мне приходится быть наживкой. Быть марионеткой в руках стратегов. Даже сейчас мне кажется, что любые действия, на которые я решусь, уже спланированы. Но я попытаюсь импровизировать. Добро и зло. Вечное противостояние. Несуществующие понятия, навязанные нам с рождения. На самом деле нет ни того, ни другого. В 20 с копейками лет сложно прийти к этому самостоятельно. Но я пришел. Я понял. Понял с чужой помощью. Но понял. Алексей дал подсказки и не более. Что такое добро? Добро – все действия, последствия которых несут благо. Смешно. Люди выдумали это слово, чтобы заведомо загнать себя в рамки. Обычное разделение. Добро и зло. Навязанная мораль. Одно действие считается плохим, другое – хорошим. Ты убил соседа в приступе ярости. Но доказать, что этот сосед сам спровоцировал это, не сможешь. Ты немного переборщил и сотворил зло. Но почему убийство соседа – зло? Почему убийство считается злом? Трудно назвать это злом, если несколько часов назад этот сосед-педофил до полусмерти изнасиловал твою дочь. Ты не смог дождаться органов власти. Ты не стал никому доказывать вину. Ты просто устроил самосуд. Сделал то, что считал правильным в данный момент. И понес за свои действия наказание. Или другая ситуация. Сидишь дома, и к тебе врывается разъяренный грабитель и угрожает семье ножом. Имея навыки, ты идешь в атаку с целью защитить близких от опасности. Случайность, и человек, решившийся на преступление, погибает. Ты автоматически стал преступником. Ты убил человека. Ты понесешь наказание. Но на самом деле это не совсем правильно. Все же иногда самосуд вернее устоявшейся государственной системы. Иногда зло лучше добра. И очень часто зло прячется за вуалью добра. Что мы хотели и что получили? Мы хотели жить. Мы хотели мира во всем мире. Мы хотели мирного неба и сытых желудков. И мы хотели роскоши. Сейчас я смело говорю за всех людей, что сгорели в огне неожиданно наступившего апокалипсиса. Все мы хотели слишком многого. Мы переживали мировые войны, но снова подымались и спустя 1-2 поколения все забывали. Мы кричали, как нам плохо живется. Нет, мы не развивались. Мы деградировали. Начали тонуть в грехах и получили наказание. Карой стал апокалипсис. Он пришел внезапно и, подобно урагану, очистил планету. Геноцида не было. Нас просто проредили. Убавили численность населения. Пропололи. Выжили сильнейшие. Я помню прежний мир. Помню собственной памятью и памятью старших, успевших пожить. Мир, погрязший в разврате и похоти. Мир, где кучка заржавшихся ублюдков всем руководила. Этого мира больше нет. Но мог быть другой мир, где нет больных, где все сыты и имеют крышу над головой. Идеальный мир, который также обречен. Да, именно обречен. Ведь человеку всегда мало. Так он устроен. Имея что-то, ты все равно хочешь большего. Такова наша суть. Что-то я совсем раскис и пускаю жалобные сопли. Сижу один в пустом помещении прорывателя и перемалываю старые, давно ушедшие в небытие проблемы. Нужно думать о будущем. Нужно строить новый мир. Нужно попытаться. Я человек. Я венец природы. Никакие древние не смогут остановить меня. Древним нет места на нашей планете. Кучка зазнавшихся полубогов должна быть уничтожена. Я не согласен идти на уступки. Мы не будем делить планету на части. Мы не будем пытаться существовать в симбиозе. Мы не смиримся, пока не уничтожим древних. И после победы мы не успокоимся. Придут странники. Их будет ждать теплый прием. Придет корпус. Мы откажем им в сотрудничестве. Мы должны жить самостоятельно. Мы сами будем вершить судьбу. Теперь я понял Игната и Алексея. Они не хотят отдавать дом в руки древних. Они не работают на корпус. Они одиночки и патриоты. Их не было 7 лет. Долгих 7 лет. Но они вернулись, потому что накопили силы и решили дать бой. Они не справились, но война все еще продолжается. И она будет продолжаться, пока не умрет последний древний. Вскочив на ноги, я пулей устремился к своему маленькому кораблику. Меня выпустили совершенно беспрепятственно. Оказавшись в воздухе, я быстро поднялся в стратосферу и полетел в направлении Австралии. Именно там должны быть древние. Они разбежались по оставшимся материкам. Евразия изменена. На ней больше нет разумного леса. Древние прячутся везде, но только не на Евразии. «Мрак, мы можем найти древних?» — мысленно спросил я. «Нет, они не излучают ни в одном известном мне спектре», — быстро ответил искусственный разум костюма. «Как мне их найти? Хочу уничтожить их. Всех до единого». «Можно уничтожить все леса на планете», — предложил мрак. «Они потеряют способность восстановления. Данное действие требует огромного количества энергии и времени. Могу провести расчеты». Я отказал мраку в расчетах. Сейчас нужно не это. Нужно что-то совершенно неординарное. Искусственный разум не способен на подобное. Здесь нужен человеческий разум. Нужно человеческое коварство и изворотливость. Я сбросил скорость и завис над Антарктикой. В скорости ограничений нет. Можно без труда слетать на Луну. Но мне это не нужно. Мрак, что такое лес? Не обычные деревья, а именно измененный древними лес. Коллективный разум, находящийся в зачаточном состоянии. Он может говорить? Да. Любое разумное существо может думать, а значит и говорить. Но лес не способен освоить привычную человеческую речь. Он разговаривает посредством пси-излучения. Я улыбнулся собственной догадливости и внезапно возникшей идее. Мрак, ты можешь подключиться к лесу и создать между нами мост для понятного общения? Да, мне такое под силу. Но я потрачу слишком много энергии корабля. Пофиг, подключай меня. Хорошо, я сделаю. Мысленный диалог тебя устроит? «Да», — резко ответил я. «Любой диалог, главное, чтобы можно было разговаривать». Что-то тяжелое и огромное влезло мне в голову. Слишком большое и массивное. Мне показалось, что на меня посмотрела целая планета. «Ты искал меня». Тяжелый голос. Слишком трудно слышать его в голове. Хочется убежать, улететь, исчезнуть. Я с трудом нашел силы ответить. «Да, не дави. Я обычный человек. Хочу договориться». «Что ты можешь мне предложить? Я везде. Я тебя помню. Ты неплохой, но мысли глупые». Лес перестал давить. Стало гораздо легче. «Я хочу предложить тебе жизнь». «Ты? Какую жизнь? Я жив. Я силен и молод. Мое время еще не пришло». «Ты можешь погибнуть. Ты лишился огромной части себя и боишься». Мне очень трудно дались эти слова. Блефовать всегда сложно. Особенно с таким могучим собеседником. «Ты прав. Я боюсь. Я хочу жить. Но я не могу отказаться от творцов. Я обречен на смерть». «Нет, ты не прав. Ты можешь отказаться. Ты можешь жить, но при условии, что будешь сотрудничать с нами. Мы не обманем. Я не могу поверить тебе. Ты можешь поверить. Думай. Если ты в любом случае обречен на смерть, то стоит рискнуть. Мы уничтожим твоих творцов, но оставим тебя в живых. Это первый вариант. Второй. Мы уничтожим тебя, а затем уничтожим тех, кто сотворил тебя. Я готов принять твое предложение. Вот так просто? Удивленно подумал я. Да, я совершенно молод. В сравнении с возрастом Вселенной только появился. Но в то же время я довольно стар. У меня не было разума. Раньше не было. Но я научился считывать память, которую сохранил. Я готов умереть вновь. Я уже умирал и умру снова. И снова буду жить. Так было всегда и так будет всегда. Ты человек. Ты слишком ценишь собственную жизнь. Мне это чуждо. Я согласен уйти в небытие. Это не моя война, не мое время. Я понимаю, что меня используют, и поэтому ухожу. Прощай, человек. Давление на сознание прекратилось. Лес прекратил мысленный диалог. Заговорил мрак. Ты впустил его к себе в сознание. Я вижу, что он оставил в нем частицу себя. Ты можешь умереть. Корабль стал трансформироваться. Он значительно расширился, и рядом выросло второе кресло. Игнат возник в кресле. Посмотрев на меня, он улыбнулся и сказал. Ты сделал то, что не смогли я и Алексей. Решение лежало гораздо ближе, чем мы думали. Спасибо, Егор. Он правда согласился? Удивился я. Да, он согласился. Более того, он больше не существует. Как? Куда он делся? Игнат пожал плечами. Не знаю. Лес оставил в тебе частицу себя и прекратил существовать. Волна изменения прошла сразу, как закончился ваш мысленный диалог. Все леса планеты стали совершенно обычными. И теперь мы видим всех древних. Игнат дружески похлопал меня по плечу. Не скучай. Еще раз спасибо тебе. Теперь дело за нами. Игнат исчез, и я остался один. Остался наедине с неожиданным пониманием произошедшего. Лес ушел. Разумное существо с нераскрытым потенциалом выбрало третий вариант. Оно оставило в моей голове частичку себя и самоуничтожилось.